Глава 44. Андрей. Настроение – сплин. Настроение – штопор. На следующей неделе Морозову предстояло лететь в Китай, проходить интервью и показать свои навыки на тренажере. Он давно к этому стремился, и вот сейчас, когда предстояло сделать шаг к переменам, засомневался. Уходить из привычных невских авиалиний было некомфортно. Пусть здесь над ним стеклянный потолок из-за его же ошибки, зарплата ниже, порой бардак с беспределом, но тут все свое, знакомое. А там? В Китае будет лучше? Это еще неизвестно. Но то, что намного сложнее, 100%. Сейчас у него простейший заход в Кольцово. Ясное мартовское небо, видимость отличная, трафик минимальный, рельеф – картиночка. Уральских гор около Екатеринбурга почти что нет. Тут они не выше московских холмов. Сказка, а не заход. Даже груженный А321, который при снижении идет утюгом, и чтобы погасить его скорость, нужно выполнить кучу действий, пилотировать в таких условиях легко и приятно. Все у него тут хорошо. За каким лешим его несет в Китай, спрашивается. Спокойно не живется. Не иначе. Хотя какое тут спокойно? Ляджина липнет банным листом, не отцепить. Уже мерещится начала. То там, то тут мелькают ее черные лохмы. Сначала она приходила к нему домой, на Варшавскую, якобы за какими-то забытыми вещами. Затем начались безобидные случайные встречи в аэропорту, потом в фитнес-центре, в который, как оказалось, она купила абонемент. Андрей списывал все на совпадение. Не может же девушка реально преследовать. Но ее постоянные звонки, тонны сообщений, на игнорирование вываливает обиды и претензии, занесение в черный список не помогло, девушка стала звонить с других номеров. Ляджина всегда находила способ навязаться. Каждый раз, когда Морозов думал, что все закончилось, она появлялась снова, как будто призрак, который не хочет отпускать. Никаких объяснений, что отношения закончены, что у него есть свои дела и своя личная жизнь, Даша не хотела слышать. Она твердила свое. «Андрюша, ты не понимаешь, со мной и только со мной ты будешь счастлив, ведь я тебя люблю». Еще этот цирк, который Ляджина устроила перед Ирой. На что она рассчитывает? Нагадила и думает, что после этого он к ней воспылает любовью? Он не упоротый скуф, чтобы писать кипятком от мысли, что за него бьется баба. И эти ее выпады с мнимой беременностью чего добивается? Не дура. Должна понимать, что после таких фортелей с ней не то, что иметь отношения, желания не возникнет. Такую за километр начнешь обходить. До Морозова дошло. Он влип. Нарвался на необремененную нравственными принципами неуравновешенную особу. Дарья ему продемонстрировала месть отвергнутой женщины. То ли еще будет. Глядишь, машину изуродует. Или что там ей в голову взбредет. Видимо, Ляджину послал ему Господь в наказание за грехи. Были девушки, которые его искренне любили, а он их не очень. По-скотски ни с одной из них Андрей не поступал. Старался расставаться мягко. Но толку-то? Раненому сердцу от этого не легче. Теперь сам, как дурак без вины виноватый. Ира его знать не хочет, не верит. Он и сам бы не поверил, расскажи ему кто про девушку-сталкера. Морозов приходил к Ирине домой и на работу, чтобы объяснить недоразумение. Дома Алычева дверь не открыла, а на работе разговаривала с ледяной вежливостью. «Что мне, драться с ней, что ли? Слов она не понимает», — пытался убедить Андрей. «И беременна не от тебя?» — усмехнулась Ира. «Нет у нее никакой беременности. Одно вранье». «Откуда тебе знать? Ты ее лечащий врач?» Ирине разговор не нравился все больше. «Потому что она не в первый раз оказывается якобы беременной. Как только слышит, что отношения закончены». Алычева смотрела на него с недоверием. «Ты описываешь психически нездорового человека. Она ведь стюардесса?» Морозов кивнул. «Тогда легенда не сходится. Стюардессы проходят медкомиссию, так?» «Да, полугодовую и годовую», — подтвердил Андрей. «Целых два раза в год женщину просеивают через решето в ЛЭК. И ты хочешь сказать, что врачи летной комиссии проморгали психическое расстройство? Такое вообще возможно?» Андрей молчал. Ирина была права. У ВЛЭК мышь не проскочит. Недаром летчики боятся медкомиссии. Хоть больны, хоть здоровы. Что для наземных сотрудников считается абсолютно здоров, для работы в небе может оказаться непригодным. В авиационной среде говорят, страшнее ВЛЭК зверя нет. Страшнее ВЛЭК только ЦВЛЭК, Центральная врачебно-летная экспертная комиссия. Приговор ЦВЛЭК окончателен и обжалованию не подлежит. Может, к бортпроводникам требования по здоровью не такие жесткие, как к пилотам? Или Ляджина нашла лазейку обойти медкомиссию? Других объяснений Морозов не видел.